что побывал в его доме вовсе не случайно. И Чарльз много чего знал, так много, что они не могли позволить ему открыть рот. А еще он допустил слишком много ошибок, чтобы дальше оставаться на этом свете. Дайц расправил усы, затянулся сигарой. Пришло время расплачиваться, Чарльз. Но пока он имел право отвлечься. Еще раз взглянув на девушку, он допил коктейль, откинул крышку мобильника. Один последний звонок. Набрал номер, который хранил в памяти, своей, не мобильника. Ответил мужской голос с сильным акцентом. «Незачем складывать все яйца в одну корзину», — думал Дайц. Ему же предложили держать человека в курсе, оставаться на связи. «Хорошие новости». Дайц поглядывал на девушку. «Думаю, мы его нашли». «Превосходно», — отозвался собеседник. «Через счета или ювелира?» «Ни первое, ни второе. Я нашел другой путь. Его жена привела нас к нему». Дайц встал, бросил двадцатку на стойку. «Завтра...» «Завтра он снова займется делами, позаботится и о Ходжесе, но сегодня...» Девушка разговаривала с высоким светловолосым серфингистом. Дайц миновал группу рыбаков, которые хвалились друг перед другом уловом. Когда подошел к девушке, она подняла голову. «Где вы?» — спросил Дайц телефонного собеседника. «Не волнуйся, поблизости». Глава 82. Утро выдалось теплым, с легкой дымкой над океаном. Карен проснулась на рассвете, позавтракала в номере, потом вышла на балкон с чашкой кофе и наблюдала, как солнце поднимается над спокойным морем. Пыталась успокоить нервы. Над рифом кружили птицы, то и дело ныряя за добычей. Примерно в 7:40 она увидела швартующийся белый катер. Капитан спрыгнул на пирс. Карен попыталась расслабиться, пора. Она надела цветастое платье и сандалии. Волосы забрала наверх, чуть нарумянила щеки, прошлась блеском по губам. Хотела выглядеть красивой. Взяла сумку, крем от загара, бальзам для губ, пару бутылок воды. Прихватила несколько фотографий детей, которые привезла с собой. Внизу ее ждал Тай. Ободряюще кивнул. «У меня есть кое-что для тебя». Он увлек ее на скамью у веранды, дал ей маленький диск. «Это спутниковый навигатор. Спрячь его в сумку, так я смогу тебя найти. И я хочу, чтобы ты звонила мне раз в час. Каждый час, чтобы знать, что ты в безопасности. Обещаешь мне звонить, Карен?» «Тай, ничего со мной не случится, это же Чарльз. Я хочу, чтобы ты пообещала». На этот раз он не просил, а требовал. «Хорошо». Карен сдалась и улыбнулась. «Обещаю». Хоук достал из кармана темный металлический предмет, такой маленький, что запросто умещался на его ладони. Тем не менее она содрогнулась. «Я хочу, чтобы ты взяла его с собой, Карен». «Нет, возьми». Он сунул ей пистолет на всякий случай. «Это Беретта. Пистолет снят с предохранителя. Возможно, он тебе и не понадобится, но кто знает, с чем ты столкнешься. Ты сама говорила, погибли люди. Так что возьми, пожалуйста, на всякий случай». Карен смотрела на пистолет, и сердце ее ускоряло бег. Она попыталась оттолкнуть руку Тая. «Тай, пожалуйста, это Чарльз». «Это Чарльз», — кивнул он. «И ты понятия не имеешь, во что он вляпался. Возьми пистолет, Карен. Это не просьба, приказ. По возвращении ты мне его отдашь». Карен смотрела на пистолет, рассудком понимая, что Хоук прав, но боялась взять. «Не хочу его брать, потому что могу выстрелить в Чарли». И все-таки взяла, засунула в сумку. «Карен, послушай». Хоук сдвинул солнцезащитные очки на лоб. «Я тебя люблю. Думаю, полюбил с того первого дня, когда пришел в твой дом. Ты это знаешь. Не хочу загадывать, что произойдет после вашей встречи между мной и тобой. С этим мы разберемся. Но сейчас с тобой я. Вот и хочу, чтобы ты выслушала меня внимательно. Будь осторожна, Карен. Всегда держись с ним на людях. Не уходи ни в какое укромное место. Не рискуй, ты понимаешь?» «Да, сэр», — кивнула Карен и выдавила из себя улыбку. «А что ты от меня ждала, Карен? Я полицейский». Капитан катера, чернокожий мужчина лет 30, неторопливо расхаживал по пирсу. Назывался катер «Морской ангел». Капитан время от времени поглядывал на часы. «Думаю, мне пора». Карен наклонилась к Хоуку, и он ее обнял. Она легонько поцеловала его в щеку. «Обо мне не волнуйся, Тай». Она встала и ослепительно улыбнулась. «Это Чарли. Думаю, к 10 часам мы с тобой будем пить пиво в каком-нибудь кафе». Она поспешила к пирсу, один раз обернулась, помахала рукой. Ее сердце гулко билось. Тай вышел на песок и тоже помахал рукой. Карен уже подбегала к капитану морского ангела, дружелюбного вида мужчине. «Вы Невилл?» «Да, мадам». Капитан взял ее сумку. «Нам пора отплывать». Тут Невилл заметил Тая, который тоже поднялся на пирс. Он сказал: «Только вы, мадам. Только вы, или мы никуда не плывем». Карен оперлась о его руку и спрыгнула на палубу катера. «Только я. Куда плывем?» Невилл последовал за ней и бросил носовой швартов на пирс. «Он сказал, что вы знаете». Глава 83. Она знала. Где-то в глубине души окончательно убедилась уже на воде, когда очертания островов становились все более знакомыми, сердце тревожно забилось. Они направлялись на запад. Едва миновали риф, оба двигателя катера заработали на полную мощь. Карен стояла на корме, помахала рукой Хоуку, оставшемуся на пирсе. А через минуту-другую катер обогнул край бухты, и пирс вместе с Хоуком исчез из виду. Теперь она была в руках Чарли. Открывающиеся с катера виды радовали глаз. Необитаемые островки с белым песком и пальмами, лазурная вода, кое-где тронутая молочными бурунами, теплое солнце. От катера в обе стороны расходились высокие волны. Капитан, несомненно, знал здешние воды. Ветер трепал волосы Карен. «Вы знаете, Чарли?» — ей приходилось кричать, чтобы перекрыть рев двигателей. «Вы говорите про мистера Хансона?» — уточнил Невилл. «Да, я капитан его судна». «Этого?» «Нет, мадам», — Невилл широко улыбнулся, словно оценил шутку. «Совсем нет». Несколько раз они проплывали мимо населенных островков. Небольших деревень на берегу уютных бухт. Внезапно она поняла, почему Чарли позвал ее сюда. В свое время они уже плавали здесь на большой роскошной яхте или отправлялись на рыбалку на скифах. В какой-то момент Невилл улыбнулся и вытянул руку в сторону горизонта. «Рыба-парусник». Напряжение, которое сковывало Карен, начало спадать. Поездка заняла 50 минут. Катер взял курс на маленький островок. И только тут Карен окончательно убедилась, что Невилл прав. Она узнала это место. И ресторан, где они однажды обедали, большая хижина, все блюда готовят на гриле. Она тогда заказала лобстера, а Чарли — курицу. Сейчас возле пристани ресторана покачивались на воде несколько моторных лодок. Чуть дальше высился маяк, который она тоже узнала, разрисованный в сине-белые полосы. Она вспомнила даже название островка — Бертрамс-Кей. Теперь она точно знала, куда они плывут. Они вошли в узкий пролив между островами, и она увидела конечную точку их маршрута. Сердце Карен гулко забилось. Уединенная бухта, где они однажды побывали вдвоем. Она вспомнила Чарли, его счастливое лицо. Им пришлось добираться до берега вплавь. Они взяли с собой корзинку с едой и пиво. Лежали на белом песке, в тени пальм. Их личная бухта. Как они ее называли? Лагуна забвения. И куда подевались Чарли и Карен? Гадали бы знакомые, если бы они реализовали свои мечты и остались там навсегда. Карен перешла на нос, прикрыла ладонью глаза, оглядывая подковообразную бухту. Невилл остановил катер, осадка которого, наверное, не превышала 3 футов, в нескольких ярдах от берега. Выглядела бухта точно так же, как и 8 годами раньше, когда они впервые попали сюда. Белый песок, на нем желтый надувной плот. Ни единого человека. Слышались крики птиц, чайки и пеликаны парили над морем. Чарли. Она не знала, что чувствовала, не знала, какой будет ее реакция. Она сняла сандалии, взялась за ограждающий поручень, посмотрела на Невилла. Тот поднял руку, останавливая ее, чуть двинул катер вперед, развернул бортом к берегу, потом кивнул: «Теперь можно». Карен спрыгнула в воду, подняв сумку на уровень плеча. Теплая вода доходила до середины бедер, намочила подол платья. Она двинулась к берегу. По-прежнему никого. Оглянулась. Невилл уводил морского ангела к выходу из бухты. Карен вновь посмотрела на берег и впервые ощутила страх. Она осталась одна. На необитаемом острове, которого могло и не быть на карте. А если Чарли не собирался встречаться с ней? Она вспомнила, что не позвонила Таю. «Всегда держись с ним на людях», — он на этом настаивал. «Какие люди? Это самое уединенное место во всем гребаном мире». Карен осторожно ступила на низкую дюну. Утреннее солнце согрело песок, такой мягкий и рассыпчатый. Слышались только крики птиц да мерный шепот прибоя.